Только по приглашению. В тот вечер дворец вдовы перенесся на 300 лет назад. Все выглядело просто потрясающе. Масляные факелы зажгли, и по площади плясали тени. Слуги переоделись в костюмы XVIII века. Парики, обтягивающие трико, остроконечные туфли, камзолы. Под ночным небом играл струнный квартет. На той самой сцене строительства, которое Алекс видел днем. На небе высыпали тысячи звезд, и даже виднелась полная луна, словно организатор празднества умел еще и управлять погодой. Гости прибывали по воде и пешком. Они тоже были в костюмах, богато украшенных шляпах и ярких бархатных плащах, стелившихся по земле. Кто-то шел с тростями черного дерева, у других — на поясах висели шпаги и кинжалы. Но вот лица тех, кто направлялся к парадному входу, были скрыты под белыми и золотыми масками. Масками, инкрустированными драгоценностями и окруженными плюмажами из перьев. Кто именно был приглашен на вечеринку миссис Ротман, узнать было невозможно. Но внутрь войти мог далеко не каждый. Вход со стороны Гранд-канала был перекрыт. Всех направляли к главному входу, который Алекс увидел днем. Четыре охранника, одетые в ярко-красные туники венецианских придворных, проверяли приглашение. Алекс смотрел на все это действо с другой стороны площади. Он прятался вместе с Томом за одним из миниатюрных деревьев, там, куда не доставал свет факелов. Уговорить Тома прийти с ним было нелегко. Исчезновение Алекса перед обедом заметили почти сразу, и Тому пришлось придумывать для разозленного мистера Грея совершенно неубедительную историю о том, что у Алекса внезапно заболел живот. Если бы не мисс Бетфордшир, все еще благодарная Алексу за то, что он вернул ей сумочку, у него были бы большие проблемы, и его наверняка никуда бы не отпустили вечером. С другой стороны, это же Алекс. Все знают, что он ведет себя как-то странно. Но вот опять исчезнуть? В последний день экскурсии ребятам дали 2 часа свободного времени, ожидая, что они проведут их в Сан-Лоренцо, в кафе или на площади. Но у Алекса были другие планы. Прежде чем вернуться днем в гостиницу, он успел найти в Венеции все, что необходимо. Но он знал, что один не справится. Ему нужен был Том. «Алекс, я не верю, что ты такое затеял!» — шепнул Том. — Почему вообще для тебя так важна эта вечеринка? — Не могу объяснить. — Почему? Иногда я тебя не понимаю. Мы вроде как друзья, но ты мне вообще ничего не говоришь. Алекс вздохнул. Он уже к этому привык. Вспоминая все, что произошло с ним за последние полгода, как его затащили в мир шпионажа, в паутину тайны лжи, он понимал, что хуже нет просто ничего. Ми-6 сделала из него шпиона и в то же время лишила его возможности быть тем, кем ему больше всего хотелось — самым обычным школьником. Он жонглировал 2 жизнями, пытаясь не уронить ни одну из них. Сегодня он спасает мир от ядерного истребления, а завтра не успевает сдать домашнее задание по химии. 2 жизни, и он застрял посредине между ними. Он уже не знал, где теперь ему место. У него были Том, Джек Старбрайт и Сабина Плежер, хотя Сабина и переехала в Америку. Кроме них, у него не было настоящих друзей. Он не хотел этого, но все равно остался один. Он принял решение. «Хорошо», — сказал он. «Если ты мне поможешь, я расскажу тебе все, но не прямо сейчас». «Когда?» «Завтра. Завтра я уезжаю в Неаполь к брату. До того, как ты уедешь». Том задумался. «Ладно, я все равно тебе помогу, Алекс», — сказал он. «Потому что для этого друзья и нужны. А если ты действительно хочешь мне все рассказать, то я подожду, когда мы вернемся в школу. Хорошо?» Алекс кивнул и улыбнулся. «Спасибо». Он открыл спортивную сумку, которую прихватил с собой из гостиницы. В ней лежали вещи, которые он купил днем. Алекс быстро скинул шорты и майку и натянул шелковые шаровары и бархатный камзол, который оставлял руки и грудь голыми. Затем он достал баночку чего-то похожего на желе, но золотого цвета. Краска для боди-арта. Он вылил немного себе на ладони, растер и намазал краской руки, шею и лицо. Потом подал сигнал Тому. Тот скорчил гримасу, но все же докрасил ему плечи. Теперь вся его видимая кожа была золотистой. Наконец, Алекс достал золотые сандалии, белый тюрбан с лиловым пером и простую полумаску, прикрывающую глаза. Днем он попросил продавца в магазине костюмов принести все необходимое, чтобы перевоплотиться в раба Турчонка. Он надеялся, что выглядит все-таки не настолько по-дурацки, как сейчас себя чувствует. «Готов?» — спросил он. Том кивнул, вытирая руки о штаны. «Знаешь, выглядишь ты как-то офигово», — сказал он. «Мне все равно. Главное, чтобы сработало». «По-моему, ты вообще чокнутый». Алекс смотрел на прибывающих во дворец гостей. Если он хочет, чтобы план сработал, нужно выбрать правильный момент. А еще дождаться правильных гостей. Гости все прибывали и прибывали, и толпились у главного входа, ожидая, пока охранники проверят их приглашение. Алекс глянул на канал. У пристани остановилось водное такси, и оттуда вышла пара — мужчина во фраке и женщина в черном плаще, стелившемся за ней. Оба были в масках. Идеальный вариант. Он кивнул Тому. «Давай». «Удачи, Алекс!» Том вытащил что-то из спортивной сумки и выбежал на площадь, даже не пытаясь скрываться. Через несколько секунд Алекс, держась в тени, свернул за угол площади. У входа возник небольшой затор. Охранник держал в руках приглашение и расспрашивал одного из гостей. «Так, тоже пригодится. Чем больше суматохи, тем лучше». Должно быть, Том понял, что момент как раз подходящий, потому что вдруг послышался громкий, похожий на выстрел звук, и все глаза повернулись к мальчишке, который скакал по площади, смеясь и крича. Он только что взорвал хлопушку и у всех на глазах поджег еще одну. «Ком эстай?» — закричал он. «Как у вас дела?» «Кванто темпо чиволи пер андраре а Рома?» «Сколько времени нужно, чтобы добраться до Рима?» Алекс нашел две эти фразы в разговорнике. Больше ничего по-итальянски Том выучить не смог. Том бросил вторую хлопушку, и послышался еще один громкий выстрел. Алекс в это время бросился к каналу. Два гостя как раз поднялись по ступенькам к площади. Его сандалии громко стучали по мостовой, но его никто не замечал. Все таращились на Тома, который во все горло запел «Ты никогда не будешь один». Примечание. «Ты никогда не будешь один». «You'll never walk alone». Песня из мюзикла «Карусель», гимн болельщиков Ливерпуля и некоторых других футбольных команд. Конец примечания. Алекс пригнулся и взялся за шлейф черного плаща женщины-гостьи. Она шла к главному входу. Он за ней, не давая ткани опуститься на землю. Все прошло именно так, как он надеялся. Толпа быстро устала от сумасшедшего английского мальчика, который строил из себя дурачка. Одного из охранников послали с ним разобраться. Уголком глаза Алекс видел, как Том развернулся и побежал прочь. Пара гостей тем временем дошла до двери, и мужчина во фраке протянул другому охраннику приглашение. Тот посмотрел на новоприбывших и пропустил их внутрь. Он решил, что Алекс пришел вместе с гостями. Они для пущей маскировки взяли с собой мальчика-турчонка. А сами гости подумали, что Алекс работает во дворце, и его прислали специально, чтобы сопроводить их внутрь. Зачем ему еще приходить, правильно? Они втроем прошли через дверь в огромный зал для приемов с куполообразной, выложенной мозаичными картинами крышей, белыми колоннами и мраморным полом. Стеклянные двери высотой в два человеческих роста вели во внутренний дворик с фонтаном, окруженным декоративными кустами и цветами. Там же собралось не меньше сотни гостей. Они оживленно разговаривали, смеялись, пили шампанское из хрустальных бокалов. Они явно рады были здесь находиться. Слуги, одетые так же, как и те, что остались снаружи, разносили серебряные подносы с едой. Клавесинист играл Моцарта и Вивальди. Для полного погружения в атмосферу того времени электрическое освещение выключили, но на стенах висели факелы и десятки масляных ламп. Их пламя покачивалось и плясало на вечернем ветру. Алекс проследовал за своими хозяевами во внутренний дворик, но затем отпустил шлейф и отошел к стене. Трехэтажный дворец возвышался над ним. Два крыла соединялись спиральной лестницей, похожей на то, что он видел в палаццо Конторини дель Боволо. Второй этаж опоясывала галерея, где колонн и арок было даже еще больше, чем в зале, и некоторые гости поднялись туда и, неспешно прогуливаясь, разглядывали толпу внизу. Алекс еще раз огляделся и не поверил, что живет в 21 веке. В стенах дворца удалось создать совершенно идеальную иллюзию. Но, оказавшись внутри, он не знал, что делать. Он действительно нашел Скорпию или нет? Ему пришло в голову, что если Ясен Григорович говорит правду, и отец когда-то работал на этих людей, они, возможно, будут рады его видеть. Он спросит их, что произошло, как погиб его отец, и они все расскажут. Ему не нужно будет прятаться и переодеваться. Но что, если он не прав? Он вспомнил, с каким страхом посмотрела на него пожилая уборщица, когда он упомянул Скорпию. И про охранников с суровыми лицами, дежуривших вокруг дворца, забывать не стоит. Они не знали английского. И Алекс сомневался, что сумеет объяснить, что здесь делает, если его поймают. К тому времени, как кто-нибудь найдет англо-итальянский словарь, его уже утопят в канале. Нет. Прежде чем что-то делать, нужно узнать больше. Кто эта женщина, миссис Ротман? Что она здесь делает? Алексу казалось невероятным, что бал-маскарад в Венецианском дворце может быть хоть как-то связан с убийством, произошедшим 14 лет назад. Клавесин по-прежнему звенел. Разговоры становились все громче. Гости прибывали и прибывали. Большинство из них сняли маски, иначе просто не смогли бы есть и пить. И Алекс увидел, что компания собралась со всего света. Гости в основном говорили по-итальянски, но были среди них и чернокожие, и азиаты. Он увидел невысокого китайца, который о чем-то оживленно беседовал с человеком, у которого в передний зуб вделан алмаз. Перед ним прошла женщина, показавшаяся смутно знакомой. И, вздрогнув, он понял, что это одна из самых знаменитых в мире актрис. Оглядевшись, Алекс увидел, что здесь полно голливудских звезд. Зачем их пригласили? А потом он вспомнил, что сейчас начало сентября, как раз должен начаться Венецианский кинофестиваль. Что ж, теперь он знал о миссис Ротман чуть больше. Она достаточно влиятельна, чтобы собрать настолько знаменитых гостей. Алекс понимал, что долго задерживаться здесь не стоит. Он наверняка единственный подросток во дворце, и его обязательно заметят. Это лишь вопрос времени. Он просто до ужаса заметен. Руки и плечи голые, шелковые шаровары настолько тонкие, что он едва чувствует их на себе. Костюм турчонка, может быть, и помог ему пробраться внутрь. Но теперь, когда он уже внутри, костюм только мешал. Он решил, что пора действовать. На первом этаже миссис Ротман нигде видно не было, а именно с ней ему больше всего хотелось встретиться. Может быть, она будет на одном из верхних этажей? Он прошел сквозь толпу гостей и поднялся по спиральной лестнице. Добравшись до галереи, он увидел ряд дверей, которые вели в сам дворец. Там было уже не так людно, и несколько гостей с любопытством покосились на него. Алекс знал, что важнее всего сейчас не колебаться. Если хоть кто-то начнет задавать ему вопросы, его быстро отсюда вышвырнут. Он прошел в какую-то дверь и оказался в помещении, которое оказалось чем-то средним между очень широким коридором и комнатой. Зеркало в золотой раме висело на стене над резным антикварным столиком, на котором стояла большая ваза цветов. Напротив располагался огромный гардероб. Больше в комнате ничего не было. В дальнем конце комнаты виднелась еще одна дверь, и Алекс уже собирался пойти туда, но тут услышал приглушенные голоса. Он огляделся, ища, где можно спрятаться, но увидел только гардероб. Лезть внутрь уже времени не было, так что он прижался к стене рядом с ним. Как и внутренний дворик, этот этаж освещали только масляные лампы. Он надеялся, что громоздкий гардероб отбрасывает достаточно большую тень, чтобы не выдать его. Дверь открылась, и из нее вышли мужчина и женщина. Они говорили по-английски. «Мы получили сертификаты выпуска, и первая партия отправится в путь послезавтра», — сказал мужской голос. «Как я уже объяснял вам, миссис Ротман, выбор времени очень важен». «Холодовая цепь». «Именно. Холодовую цепь нельзя разрывать. Контейнеры полетят в Англию, а потом...» «Спасибо, доктор Либерман, вы отлично поработали». Они остановились. Из своего укрытия Алекс их не видел, но, наклонившись вперед, сумел разглядеть их отражение в зеркале. Миссис Ротман была потрясающей. Другого слова Алекс подобрать не смог. Она выглядела больше похожей на кинозвезду, чем все актрисы, собравшиеся внизу. Ее длинные черные волосы волнами спускались на плечи. У нее была маска, но она держала ее в руке, на конце деревянной палочки. Так что Алекс видел ее лицо. Блестящие черные глаза, кроваво-красные губы, идеальные зубы. На ней было потрясающее платье из кружев цвета слоновой кости, и Алекс почему-то понял, что это не просто костюм, а настоящий антиквариат. Шею обрамляло золотое ожерелье с темно-синими сапфирами. Ее спутник тоже был одет весьма нарядно. Длинный плащ, отороченный мехом, широкополая шляпа, кожаные перчатки. Он держал в руках маску, но она была уродливой, с маленькими глазками и длинным клювом. То был костюм чумного доктора. Алексу подумалось, что этот человек похож на него даже без костюма. Бледное безжизненное лицо, пузырьки слюны на губах. Он был очень высоким, возвышаясь над миссис Ротман, но почему-то казалось, что это он по сравнению с ней карлик. Зачем его сюда пригласили? «Вы же обещаете мне, что никто не пострадает?» — спросил доктор Либерман, снимая тяжелые очки и нервным жестом протирая их. «А какая вам разница?» — ответила она. «Вам заплатят 5 миллионов евро. Целое состояние. Подумайте об этом, доктор Либерман. Вы обеспечите себя до конца жизни». Алекс рискнул снова высунуться из-за шкафа и увидел, что миссис Ротман повернулась боком к своему собеседнику, ожидая, что он скажет. Доктор Либерман замер. Жадность и страх тянули его в разные стороны. «Не знаю», — прохрипел он. «Может быть, если вы заплатите мне еще больше». «Тогда, может быть, мы именно об этом и подумаем», — совершенно спокойно ответила миссис Ротман. «Но давайте не будем портить праздник разговорами о делах. Через 2 дня я сама приеду в Амальфи. Лично отправлю в путь первую партию, там и поговорим о деньгах». Она улыбнулась. «А сейчас пойдемте выпьем шампанского, и я познакомлю вас со своими знаменитыми друзьями». Они зашагали к двери, о чем-то разговаривая, и прошли мимо Алекса. На какое-то мгновение ему очень захотелось выбраться из укрытия прямо сейчас. В конце концов, он пришел сюда, чтобы найти эту женщину. Нужно заговорить с ней до того, как она исчезнет в толпе. Но в то же время он был заинтригован. Сертификаты выпуска, холодовая цепь. Интересно, о чем они говорили? Он снова решил, что стоит сначала узнать немного подробностей, прежде чем показать себя. Он вышел в коридор и направился к двери, из которой вышли миссис Ротман и ее спутник. Открыв ее, Алекс оказался в большой комнате, вполне достойной названия дворцовой залы. Длиной не меньше 30 метров, с рядом окон от пола до потолка, из которых открывался потрясающий вид на Гранд-канал. Пол был из полированного дерева, но почти все остальное в зале было белым. Огромный камин из белого мрамора со светлым ковром из тигровой шкуры. Алекс вздрогнул, он не мог представить себе чего-то более отвратительного. Расстеленным перед ним. Белые книжные шкафы у дальней стены, заполненные книгами в кожаных переплетах. А рядом со второй дверью — белый антикварный стол, на котором лежало что-то похожее на пульт управления телевизором. А в центре комнаты — мощный дубовый стол. Стол миссис Ротман? Алекс подошел к нему. Столешница была абсолютно пустой, не считая белой кожаной промокашки и тарелки с двумя серебряными перьевыми ручками. Алекс представил, как здесь сидит миссис Ротман. За таким столом может сидеть судья или президент компании, чтобы впечатлять посетителей. Он быстро огляделся, проверяя, нет ли в помещении камер наблюдения. Затем открыл один из ящиков. Ящик был не заперт, но лежала в нем только пища, бумага и конверты. Тогда Алекс попробовал следующий ящик. Он, как ни странно, тоже открылся. В нем лежала брошюра с желтой обложкой и названием, напечатанным черными буквами. «Консанта Энтерпрайзис». Алекс открыл брошюру. На первой странице была фотография здания. Явно какие-то высокие технологии. Высокое, угловатое, со стенами из зеркального стекла. Внизу адрес. Виа Нуова, Амальфи. Амальфи. Миссис Ротман недавно упомянула это место. Он перевернул страницу. Фотографии разных мужчин и женщин в костюмах и белых халатах. Может быть, сотрудники Консанта? В середине верхнего ряда Алекс увидел Гарольда Либермана. Текст под его именем, впрочем, был на итальянском языке, так что Алекс вряд ли смог бы что-нибудь о нем узнать. Он убрал брошюру обратно и открыл третий ящик. Что-то двинулось. Алекс был уверен, что в комнате он один. Его очень удивило, что комната никак не охраняется, особенно если это действительно рабочий кабинет миссис Ротман. Но он вдруг заметил, что что-то изменилось. Что именно, он понял лишь через несколько секунд, и у него тут же встали дыбом волосы. Ковер из тигровой шкуры встал. Это был настоящий тигр, живой и рассерженный. Амурский тигр. Как Алекс это понял? Очень просто, по цвету. Полосы скорее белые и золотистые, чем оранжевые и черные. И их меньше, чем обычно. Зверь повернулся к нему, окинув оценивающим взглядом. И Алекс попытался вспомнить, что знает об этом редчайшем виде. В природе амурских тигров осталось меньше 500. Чуть больше проживает в неволе. Это самый крупный представитель семейства кошачьих в мире. И да. Он умеет втягивать когти. Очень полезная информация для человека, на которого он сейчас набросится. Потому что Алекс не сомневался, именно это сейчас и случится. Тигр, похоже, пробудился от глубокого сна, но сейчас не сводил с него взгляда желтых глаз, и Алекс буквально слышал, какие послания они передают в мозг тигра. Пища. Вот, точно. Он вспомнил еще кое-что. Амурский тигр в один присест может съесть почти 50 килограммов мяса. Когда этот тигр с ним покончит, от него мало что останется. Мысли вихрем кружились в голове Алекса. На что он вообще наткнулся во дворце вдовы? Что это за женщина, у которой в рабочем кабинете нет ни замков, ни камер, но зато у стола она держит живого тигра? Зверь потянулся. Алекс увидел, как под шерстью перекатываются мышцы. Он попытался сдвинуться с места, но не смог. Что с ним происходит? А потом он понял. Его охватил ужас. Совершенно парализовал. Он стоит в нескольких шагах от хищника, который много веков держал в страхе полмира. Было практически невозможно поверить, что этот зверь оказался в ловушке в Венецианском дворце. Но вот он перед Алексом. И важно только это. В конце концов, тигру не важно, в каком интерьере растерзать жертву, правильно? Тигр низко утробно зарычал. Алекс еще никогда не слышал настолько пугающего звука. Он попытался найти силы, чтобы сдвинуться с места, за чем-нибудь спрятаться, но не смог. Тигр шагнул вперед. Он готовился к прыжку. Его глаза потемнели. Зверь открыл пасть, обнажив два ряда белых, острых, как ножи, зубов. Затем он снова зарычал, уже громче и раскатистее. И прыгнул.